Время едва за полдень, а все уже спят. Удивительно, на что способна прокачка на износ. В следующий раз нужно будет учитывать этот момент. Гонять всех так, чтобы до вечера никто не дотянул, это может плохо кончиться. Проспав 3 часа, Бугай проснулся и сменил меня на посту. Под звук выстрелов и взрывов, которые доносились до нас с поля боя, я тоже проспал 2 часа. Девочки, должно быть, в прошлой жизни и вправду были сестрами, так как проснулись мы одновременно, но я все равно был бодрее, чем они. Арх! Потянувшись, я погнал всех 3 пинками в сторону деревни новичков. Сейчас было самое время и, как я и думал, тут никого не было. Не помню, чтобы такое было хоть раз, вечно тут кто-то ошивался и глазел. А теперь даже на заставе перед входом всего 2 солдат, да и те новички, сидят в карты играют. Ну, нам же лучше. Войдя внутрь и махнув рукой бородачу, который нас сразу заприметил как, блин, зомби, ведя регистратор, направились по магазинам. Скупиться я хотел знатно. Не считая патронов, которые Фран так щедро расстреливала недавно, нам нужно было обновить броню, а некоторым и вовсе купить. Так что первым на очереди был бронник. Фран была первая. Денег у нас много, берем самые лучшие. Она купила примерно такую же броню, как у нее и была. Тоже сделанная из белого меха и очень похожей мини-юбкой, но прочность у этой была заметно выше. Моя броня так и осталась черной курткой и штанами, только костяных вставок стало больше. Однако, расположены они были так, чтобы не мешать бойцам, чей стиль боя заключается в скорости. Ботинки были удобнее, теперь не чувствуешь, что снова в армейские кирзачи влез. Да и в целом чувствуется хорошо. Даже учитывая с каждым днем повышающуюся температуру на улице, я не думаю, что будут проблемы. Исида во всем положилась на Фран, так что они теперь в одинаковой броне щеголяют. Благо, что кожаной броней тут заведует женщина, и во время съема мерок с девушек у меня и Бугая не было повода проявлять кровожадность. Бугай вообще отдельный тип человека. Подобрать на него броню было сложновато. Но раз уж он больше делает уклон на силу и устойчивость, то должен носить сталь. Полностью латный доспех, как у рыцаря, мы бы не потянули, стоит такой просто астрономическую сумму. Как нам сказали, металл используется особый, который в нашем мире пока еще не появился. Поэтому такая цена. Чертовы НПС слишком жадные. Так что он отделался кожаной броней с латным наплечником и перчатками, а также стальными сапогами. Если он вдруг начнет кого-то бить ногами, то этот человек даже в следующей жизни будет проклинать свою судьбу. А еще этот Бугай сломал меч, который мы купили ему в прошлый раз. Я так и знал, что такая мелочь будет ему слишком не к лицу, поэтому к выбору оружия нужно было подойти с особой тщательностью. Мы вошли к оружейнику, и все мои спутники тут же стали выбирать что-то подходящее. Я же, не теряя времени, сразу подошел к мастеру. «Здравствуйте!» — улыбнулся я максимально добродушной улыбкой. «Что ищете, молодой человек?» — вернул он мне. «ММ, у вас есть рельсы?» Я был очень недоволен. Покинув лавку оружейника, Бугай радовался как ребенок новому двуручному мечу. Судя по его размеру, он весил, наверное, 100 кг, не меньше. Не оценив мои потуги сделать на заказ действительно подходящее ему оружие, он выбрал эту железяку, которая размером с дверь. Ну, ладно, нравится и хорошо. Главное, чтобы и эту не сломал. Денег больше нет. Хотя, нужно признать, что взмах такого меча заставляет даже меня чувствовать себя, как перед несущимся на тебя поездом. Столкновение с ним – это последнее, чего я бы хотел. Говорят, первая армия осталась прикрывать отступление. Ты слышал, что случилось? Как только мы вышли, я услышал разговоры солдат на заставе у входа в деревню новичков. Слышал тоже, что и ты, отвали. Я посмотрел на своих спутников, которые тоже были озадачены. Отступление. Я правильно услышал. Почесав бороду, я махнул рукой, и мы все отправились во внешний район. Если армия отступает,

Кто смог это сделать, вдруг стали высшей кастой, сверхлюдьми, привилегированными не меньше, чем сам Господь Бог. А что до тех, как моя жена, их ведь просто съели, да, прямо на наших глазах. Кому какое до них дело, да, генерал? От этих слов генерал скривился. Вы, идиоты, сели мне на шею как пиявки. Дайте то, дайте это. Дайте им еды, они же люди. Вы не понимаете, куда и в какой мир вы попали. Я создал лагерь, в котором все они могут выжить. Нет, генерал, это я создам такой лагерь. Сидящий на земле парень встал и потянулся. Я его создам, таким, какой он должен быть. Я открою запасы и накормлю тех, кто голоден. Я построю систему, в которой людей, каждый день прибывающих сюда, не будут грабить или насиловать. Их не будут вынуждать воевать с зомби и прыгать им в пасти, просто чтобы поесть. Когда вас не станет, мы перестроим тут все как нужно. Да вы просто идиоты. Генерал взвыл и забился в цепях как собака. Вы, неблагодарные твари. Я сделал все это. Я воспитал энхансеров, способных сражаться, а ты их всех отправил умирать. Зачем? Ну, как вы и сказали. Вы их воспитали. Они были ваши ручные собачки, выдрессированные и жуткие. Мне огромных трудов стоило стать одним из ваших командиров, генерал. Найти нужных сообщников. Отправить ваших людей в самый дальний конец Белгорода и организовать такое отступление, да так, чтобы ваши люди об этом не узнали и попали в окружение. Я проделал очень большую работу, генерал, похвалите меня. А, я скривился от этого почти утробного и скорбного воя. Ясно. Генерал-тиранный мальчик-герой. Открыв статус, я посмотрел на свой навык, который молчал. Удивительно, даже в таком случае он не активировался. Значит ли это, что он не принуждает меня делать выбор? Я могу стать на сторону любого и решить судьбу другого. Или ты уже знаешь, кого я выберу? Вот только с чего бы мне встревать в эти дела и вообще делать выбор? Если так, то я просто уйду. Дела этих людей на их совести и меня не касаются. Зачем без стимула искать проблемы? Хах. Я медленно вздохнул. Генерал-тиран, который подчинил себе всех и правил железным кулаком, создал монстров, что охотились на монстров. Создал лагерь, в котором могли жить люди, только приносящие пользу. А остальные были просто мусором. И мальчик-герой, обиженный генералом и судьбой. Борец справедливости и идеалист, желающий сделать всех равными. Немного устал их слушать. Выбор ведь тут очевиден. Правда, владыка судеб, какой же ты ублюдочный навык. Достав косу, я размял плечо, затем сделал шаг к этим двоим и взмахнул косой так, как будто отмахивался от надоедливой мухи. А, раздался удивленный возглас, когда мое сокрытие развеялось. Удивительно, сказал я, медленно вздохнув, смотря на рухнувшее тело, а затем переведя взгляд на сидящего в кандалах человека. В прошлый раз я велел передать вам, что если вы хотите со мной увидеться, вам самим придется ко мне прийти. Но теперь вы даже ходить не в состоянии, генерал, так что я пришел сам. Генерал, что еще мгновение назад был готов к смерти, смотрел на меня с шоком, а затем на упавшее к его ногам безголовое тело. Нечего удивляться, сказал я. Мальчик-герой или генерал-тиран, выбор очевиден. Да и к тому же, перевел взгляд на безголовое тело и со всей силы пнул его голову, да так, что она вылетела в другой конец зала и разбилась в кашу. «Я ненавижу таких людей, как он», — сказал я, улыбаясь. «Я помню тебя, ты тот скрытник», — сказал генерал, быстро взяв себя в руки. «Скрытник», — повторил я, причмокнув губами. «Дерьмовое какое имя, но сейчас не это ведь важно, верно?» «Сколько вам нужно времени, чтобы взять ситуацию под контроль?» Генерал думал всего 3 секунды. 10 минут», — сказал он очень точно и уверенно. «Что сказать, от генерала меньшего и не ждали». Я подошел к нему и, схватившись за стальные колодки, разжал их. Раздался звук лопнувшего замка, который от моих усилий разлетелся на части. «Там сверху человек 10,

что плоть на руках и ногах была уничтожена до самых костей. Мои характеристики и сопротивление очень мне помогли. Если бы нет, то собирала бы Исида мои потроха по всей территории лагеря, для последующего реанимирования. «Простите, генерал», — усмехнулся я, смотря на жмущуюся ко мне Фран с очень широкой гаммой эмоций на лице. «Вы были очень неплохи. Я хорошо вас запомню. Так же, как и ошибки, которые совершил, играя против вас. Однако, в этом мире не придумали карты, которая способна побить Джокера». Глава 56. Жара. Хватит жаловаться. Жара. Жара. Вы оба, вы достали. Ну мам. Идите в жопу. Исида жестокая. Так и хочется поднять голову и заорать: «Господи, за что? Почему у меня, с моими сопротивлениями, уже почти спеклись все мозги? Мне практически невозможно получить ожог, мне невозможно замерзнуть насмерть, но почему мне так херово от жары? Я страдаю без возможности умереть. Это так жестоко. Кто там делал систему? Это бесчеловечно. Исида, почему не жарко? Фран тоже умирает. Я вижу ее боль. Мне жарко, как и вам, но я не ною. Она не человек, Фран, смирись. Ее брат тоже. Смотри, он до сих пор ни слова не сказал. Очень смешно, мать твою. Уже месяц прошел с тех пор, как мы покинули Белгород. Благодаря нашему лекарю я быстро оправился от ран, хотя я и вправду тогда очень сильно пострадал. Взрыв был такой силы, что большая часть здания была уничтожена. Моя броня после всего стала просто тряпкой, а оружие потерялось в хаосе взрыва. Так что пришлось покупать все новое. Покинув город, мы направились на юго-восток, вглубь страны, но постоянно смещаясь к югу. Хотя, это продлилось не очень долго. Во время стоянки в одном небольшом лагере мы стали свидетелями, как все люди погрузились на транспорт и отправились в путь. Потратив время и проведя расследование, мы выяснили, что огромное количество людей переносит свои лагеря на Крымский полуостров. Русские, украинцы, даже некоторые группы из Казахстана и Беларуси стягивают туда свои силы. Люди посчитали те места огромным естественным фортом, очистив который они смогут закрепиться и организовать хоть какое-то общество. Мы были заинтересованы, так что тоже решили направиться туда. Правда, узнай мы это раньше, еще в Белгороде, могли бы просто идти на юг прямо по дороге, пришли бы куда надо, а теперь придется делать крюк. Ну, ничего, заодно посмотрим на новый Керченский мост. Не зря же его строили. Еще, наблюдая за тем, как армия на бронетехнике вкатывает зомби в землю, мне стало интересно, получали ли они опыт за это. Технически, физический контакт ведь есть. Угнав машину и немного полихачив, вывод был отрицательный. Физический контакт есть, но нет. На автомобиль не работает сокрытие. Это мы проверили давно, и опыт за сбитых зомби не дают. Возможно, дело в их размерах. Наконец-то привал. Ура! В кожаной броне жарко. Солнце убивает. Сегодня утром мы залезли в лес, увидев огромное дерево. Оно было такое огромное, что его было видно за много километров. Углубившись в самую чащу, мы потратили много времени на его изучение. Осматривали корни, листья. Я даже пробовал их пожевать. Это было просто дерево-мутант. Игдрасиль, блин, на минималках. Но он абсолютно бесполезен. У него нет плодов, нет ничего интересного. Мы просто убили полдня на лазанье по большому дереву. Остальные полдня убили на попытке из этого леса выйти. Ужасное дерево. Ужасная ловушка. Развалившись на земле, я закрыл глаза и начал впитывать тенек всем своим сердцем. Как же хорошо. Шорох-шорох. Кто-то подошел и завалился рядом. Усмехнувшись, я потрепал девочку по голове. Отдохнем немного и ставим лагерь. Угу. Еще было не поздно. По большому счету мы могли бы добежать до какого-нибудь города или деревни, если бы постарались, но не будем. Последнее время мы перестали рвать себе жопу ради того, чтобы отвоевать у зомби какой-нибудь дом. У нас есть все необходимое для лагеря, да и мы стали немного самоуверены, наверное.